«Ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя, вот в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут, припирающиеся с тобой. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто, ибо я, Яхве, Элохим твой. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Яхве, и искупитель твой, святый Израилев». Исайя 41:8-14. «Так, — говорит Адонай Яхве, — вот, я подниму руку мою к народам гоим и выставлю знамя мое племенам, и принесут эти народы сыновей твоих Израиля на руках и дочерей твоих на плечах, и будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Яхве. Я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу, и притеснителей твоих накормлю собственную их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином, и всякая плоть узнает, что я Яхве, спаситель твой Израиля, и искупитель твой, сильный Иаковлев. Послушайте меня, народ мой и племя мое, ибо народ гоим, и царства, которые не захотят служить тебе, Израилю, погибнут, и такие народы гоим совершенно истребятся. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Яхве, Сионом Святаго Израилева. Вместо того, чтобы, что ты был оставлен и ненавидим в прежние времена, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов гоим, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я, Яхве, спаситель твой и искупитель твой, сильный Иаковлев, и народ твой, Израиля, весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих, к прославлению моему. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, а вы будете священниками Яхве, служителями Элохима вашего, будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов гоим и славиться славою их, и назовут вас, иудеев, народом святым, искупленным от Яхве. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их, нееврейские народы, в гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем и год моих искупленных иудеев настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, Израиль, и ярость моя, иудеи. Она поддержала меня, и попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Он, Яхве, сказал: «Подлинно они народ мой, дети, которые не солгут, и он был для них спасителем. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их, иудеев. По любви своей он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но ныне, Яхве, ты, Отец наш, мы, иудеи, глина, а ты, образователь наш, и все мы дело руки твоей. Не гневайся, Яхве, без меры, и не вечно помни беззакония иудеев. Воззри же, мы все народ твой. Исайя 44:64. Здесь, в Дефтеро Исаии, наиболее ярко проявилась яхвистская позиция. Как правильно отмечает Тантлевский, примечание, правда, Тантлевский, как и большинство современных апологетов иудаизма, утверждает, что цель богоизбранности заключается в конечном объединении всего человечества в единый народ, почитающий Господа, Яхве, как Бога. Израиль – это орудие Бога для осуществления данного великого откровения. Израиль, как спаситель человечества, искупающий его грехи, оказывается национальным воплощением Мессии, раба Господа, которому приходится страдать, и даже оказывается на краю гибели в процессе выполнения возложенной на него Богом миссии. Трудно сказать, какому читателю адресуются приведенные слова из новозаветного лексикона о спасении всех народов. Согласно раввинистическим представлениям, не еврей иудаистом стать не может, не поможет ни обрезание, ни знание иврита, для женщин и первое затруднительно. Отсюда в строго ортодоксальном иудаизме неприятие прозелитизма обращения неевреев и отношение к либеральному иудаизму, в основном в США, заигрывающему с обращением неевреев, как к опасному предприятию или даже ереси. Иудей, еврей и иудаист – понятие тождественное, необходимым, достаточным и исключительным условием принадлежности к богоизбранному народу является рождение от матери еврейки. В Египте, Индии и Иудее, о чем повествует их священное писание, строго следили, чтобы высокородные дочери, а в Египте и Иудее дочери из любых семей, не выходили замуж за чужеземцев, оберегая тем самым чистоту крови. Ездра во время яхвистской реформы, как известно, выгнал из Иерусалима именно жен неевреек. Поэтому, на наш взгляд, совершенно неверно к взглядам иудеев об их богоизбранности во времена до нашей эры примешивать доктрину эллинистического христианства или даже идеалы французских просветителей о свободе, равенстве и братстве. Желанием спасать нееврейский мир не горел даже апостол Петр.